Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 сентября. Фадей и Василиса Льняница. В этот день отмечается память святого Фадея, апостола от 70, родившегося в сирийском городе Эдессе и мученицы Васы Алонской. В народном календаре этот день называли Фадей-проповедник или Василиса-льняница. Бывает, этот день выдается на редкость приветливым, а это значит, что еще 4 недели теплу и свету отпущено, и на работу, и на потеху времени хватит. Выбирай, кому что на сердце ляжет. На Фадея и Василису было принято убирать слен. При работе говорили: «Баба Василиса ольнах родеет». Согласно народным поверьям, по льняному полю ходит голубоглазая Василиса. На голове у нее платок, а на ногах – лапти. Смотрит Василиса за льном, а когда приходит пора его убирать, то подает крестьянам знак. Но увидеть этот знак – мог только хороший хозяин. Крестьяне еще засветло в поле отправлялись и правильно делали. В прозелень лен убирать, волокна не потерять, а семя и в снопах созреет. Сжав лен, его раскладывали на лугах ради улежания, другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, и он стал мягким и гибким. При этом каждая баба произносила заговор: «Улежи-ка мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка». На Руси лен возделывался с давних времен как одно из самых популярных растений. Его выращивали для того, чтобы впоследствии, после соответствующей обработки, получить льняную ткань. У славян самой распространенной одеждой была именно одежда из льна. Одежда из льняной ткани рекомендовалась людям с горячей натурой, а также при сухой и жаркой погоде. Льняная ткань хорошо помогала при чесотке и повышенном потоотделении. Из льна наши предки производили парусину, рыболовецкие снасти, канаты, льняное масло, которое использовали как для приготовления пищи, так и для лечения различных заболеваний. Для именинников этот день был особенно удачливым. Говорили: «Всяк Фадей своим счастьем владей». Это хорошо. Удачу-то поймал, а удержать сможешь? А вот накопленная мудрость и все сделанное собственными руками остается с человеком навсегда. В этот день примечали: если мыши по льну гнезда совьют, большие снега грядут, а если сверху не сжатого хлеба, будут сильные дожди и холодная осень. В лесу много ягод рябины, осень дождливая, если мало ягод, сухая. Листья березы начинают желтеть с верхушки, жди ранней осени, снизу поздней, а если равномерно, средний. Дует ветер северный, то близко стужа. Южный – быть теплу. Западный – к мокроте. Восточный – к ведру. Ждите ясную погоду. Здравия и мудрости во всех благих и созидательных деяниях ваших, славяне! Братья месяцы.